Глава 74. Мэддокс присел на корточки у северного конца смотровой платформы. Отсюда в лес почти вертикально уходила какая-то тропа. Не исключено, что короткий путь к эстакаде. Но когда Мэддокс двинулся туда, в воздухе треснул выстрел. Мэддокс пригнулся. Пуля свистнула мимо и с глухим стуком врезалась в ствол дерева. Полетела кора. Сердце Мэддокса учащенно забилось. Значит, вот она, ловушка. Если он попытается добраться к мосту и спасти дочь, то получит пулю с другой стороны ущелья. Его застрелят, и Джинни утонет. Оставалось сидеть на смотровой площадке и смотреть, как она умирает. И неизвестно, жива ли еще Джинни. Мозг лихорадочно искал выход. Мэддокс взглянул на часы. Удалось ли половина получить подкрепление? У него кончается время, наступает прилив. Время и прилив никого не ждут. Никогда еще пословица не казалась такой очевидной. С моря снова пошел туман. Густые клубы полностью закрывали соседний утес. Вдруг с неба донесся гул вертолета. Мэддокс возблагодарил, было небеса, но тут до него дошло реальное положение дел. Кругом скалы, высоченные вековые деревья и густейший туман. Вертолету негде сесть. Рокот моторов стал громче, и, отражаясь от стен каменного ущелья, превратился в нарастающий рев. Раздался новый выстрел, затем еще один. Мэддокс выругался. Адам спалил в вертушку. Вертолет снова набрал высоту, скрылся в облаках и взял курс на запад. Мэддокс еще никогда не ощущал себя таким одиноким. Помощь рядом, но ее не получить, и время работает против него. Проходили минуты, вертолет не возвращался. Мэддокс снова взглянул на часы. Больше ждать нельзя, придется действовать в одиночку. Но как? Треск ветки за спиной привлек внимание Мэддокса. Он тут же прицелился на звук. «Мэддокс?» – прошептал кто-то. «Ты здесь?» Из чащи появилась фигура с налобным фонарем. «Энджи». Выстрел не замедлил раздаться. Снова полетела кора, заныли задетые металлические перила. «Погаси фонарь!» – прошепел он. «Пригнись!» Она послушалась. Над платформой просвистела новая пуля. Энджи бросилась на землю. После этого все стихло. Мэддокс слышал ее тяжелое дыхание. «Ты в порядке?» – позвал он. «Где этот козел?» – спросила Энджи, ползком пробираясь по деревянному полу в угол, где Мэддокс сидел на корточках. «На той стороне. Джинни у него?» Необходимость ответить вдруг сделала ситуацию реальной, заставив померкнуть самые жуткие ночные кошмары. Он повесил ее под эстакадой, над самой водой. Энджи кое-как присела рядом с ним. Дыхание облачком клубилось у рта, плечо прижалось к Мэддоксу, когда он указал, где висит сверток. Энджи бежала от самой дороги, и Мэддокс чувствовал тепло ее разгоряченного тела. От кожи веяло слабым ароматом цветов и какого-то мыла. Никогда еще прикосновения женщины и ее запах не казались нежнее и желаннее. Осознание, что у него появился союзник, принесло Мэддоксу огромное облегчение. «Что ты здесь делаешь?» – вспомнил он. «Я твоя напарница», – ответила Энджи, снимая с плеча бухту тонкого троса. «Я приехала почти сразу же после тебя. Спецназ здесь высадиться не сможет». Она высвободила плечи из лямок рюкзака и открыла его. «Значит, будем действовать вдвоем». «Энджи, ты не... Слушай, хватит уже болтать, а?» «Ты прекрасно понимаешь, что они не станут рисковать вертолетом и людьми в заведомо обреченной попытке спасти одного единственного копа и его дочь. Им известно, что Адамс где-то здесь. За несколько дней они его отследят с собаками. Если надо, привлекут военную технику, следопытов. Рано или поздно его возьмут, или сам сдохнет в лесу. Они могут позволить себе подождать, а мы нет». Мэддокс смотрел ей в глаза, темные и блестящие, в слабом свете брезжевшего рассвета. Скоро он осветит мир, и начнется самый короткий день в году. И в этот момент Мэддокс понял, что любит Энджи. Всем своим существом. И он не хотел, не мог рисковать ее жизнью. Он даже не знал, жива ли Джинни. Будто прочитав его мысли, Энджи сказала. «Она жива, Мэддокс. Ты о плохом не думай. Мы ее спасем, слушай». В этот момент раздался новый выстрел, и оба инстинктивно пригнулись. Сидя на корточках, сблизив лица и смешивая туман дыханий, они прислушивались и ждали. Вновь поваливший с моря густой туман выиграл им несколько секунд. Вода в ущелье неудержимо поднималась, а рассвет скоро сделает их легкими мишенями. «Я знаю этот парк», — продолжала Энджи, копаясь в рюкзаке. «Оттуда была извлечена связка карабинов. Я сюда ходила в походы, пока училась в колледже. А в детстве папа...» Она поколебалась. Проворные пальцы быстро распутывали карабины. «Джозеф Паларино водил меня сюда гулять. Мы собирали креветок в жидкой грязи во время отлива. Я знаю, как быстро вода заполняет ущелье». Она чуть выпрямилась, глядя в глаза Мэддоксу. В ее взгляде читалась решимость. «Ты хорошо плаваешь?» «Нормально». «Значит, лучше моего». Она подала ему свернутый альпинистский шнур и обвязку с карабинами. «Спускайся. От этой платформы вниз идет Виа Ферратта, типа каната такого. Держись за него и отталкивайся ногами от скалы, пока не спустишься к воде. Примерно на уровне высокого прилива попадешь на широкий каменный выступ. Он тянется до самой эстакады. Его за много лет промыло приливной волной. Иди по этому выступу почти до самого конца и увидишь железное кольцо, которое давным-давно вделали в скалу для швартовки. Надеюсь, оно еще на месте. К нему раньше плоты привязывали во время отлива. Привяжешь трос к кольцу, другим кольцом обвяжешься и заходи в воду. Понемногу травя трос. Тогда течение тебе не страшно. Длины хватит, чтобы дойти до Джинни». Энджи поднялась на ноги, забросила за спину рюкзак и подхватила второй моток троса. «А я пойду на эстакаду, попытаюсь сверху обрезать веревку, на которой она висит. За гребнем горы есть тропинка. Он застрелит тебя, как только разойдется туман. Он и тебя может подстрелить, пока ты будешь спускаться. Будем молиться, чтобы туман не рассеялся. Я буду отвлекать внимание, пока ты не спустишься до каменной полки. Вот». Паларина подала свисток. «Два коротких, и я буду знать. Ты под эстакадой. Как только услышу сигнал, тут же режу ее веревку. Давай сюда винтовку». «Энджи, я не могу тебе позволить. Молчи», — прошептала она, прижимая пальцы в перчатке к его губам. «Пожалуйста, замолчи и сосредоточься. Мэддокс, другого выхода нет. Я должна это сделать. Я должна попытаться». Он угадал недосказанное. Энджи уже потеряла напарника, не смогла спасти Тиффи, не защитила Мэри Уинстон, лишилась собственной личности и привычного имени. Новой потери ей не выдержать. «Я справлюсь. С тобой или без тебя, сержант Джеймс Мэддокс, слышишь меня? Но винтовка мне пригодится. С эстакады из нее стрелять удобнее, чем стоя по шею в воде». Он подал ей винтовку и запасные патроны. Энджи рассовала патроны по карманам, накинула на плечо ремень винтовки, а моток троса надела через плечо. «Ну, чтобы все было хорошо», — прошептала она и исчезла в тумане. С бьющимся сердцем Мэддокс смотрел ей вслед. Снизу долетал шум поднимающихся волн. Он тоже надел на плечо свернутую веревку — и осторожно перебрался через перила, нащупав металлический трос. Соскользнут руки или ноги, и из этой стремнины не выплыть. Погибнет и Энджи, если оступится на трухлявой эстакаде, или если не выдержит гнилые доски.